Намекнув на ожидающую нас завтра тяжелую работу, я предложил закругляться. Фону захотелось непременно проводить нас до крыльца Рестхауза. Впереди выступал оркестр. У крыльца хозяин ласково обнял нас. «Спокойной ночи, мой друг», — сказал он, пожимая мне руку. «Спокойной ночи», — ответил я. «Спасибо, мы хорошо повеселились». «Да», — подхватила Джеки. «Большое спасибо». «Ва!» — Фон погладил ее по голове. «Мы отлично потанцевали. Ты была бы мне хорошей женой, верно?» Мы смотрели, как он пересекает широкий двор. Высокий, осанистый, он шел размашистым шагом, а рядом с ним семенил мальчуган, неся в руке фонарь, которым отбрасывал круг золотистого света. Через минуту они затерялись среди хаоса лачуг. Щебетание флейт и рокот барабанов звучали все тише, потом совсем заглохли. Теперь был слышен только скрип сверчков и древесных лягушек, да тихое попискивание летучих мышей. Мы заползли под противомоскитную сетку. Где-то вдали, хрипло, сонно, прокукарекал первый петух. Глава 4. Звери в банках. Письмо с Нарочным. Мой дорогой друг, доброго утра всем вам. Я получил твою записку и все отлично понял. Мой кашель немного прошел, но не совсем. Я согласна, чтобы ты с сегодняшнего дня взял на прокат мой Land Rover и платил понедельно. Хочу также довести до твоего сведения, что Land Rover находится в твоем распоряжении с сегодняшнего дня, но всякий раз, как меня будут вызывать на совещание в Эндоп, Беменду или еще куда-нибудь, или вообще по какому-нибудь срочному делу, я дам тебе знать, чтобы ты на этот день возвращал мне машину. Хочу напомнить тебе, что мы еще не рассчитали за последний раз, когда ты брал Land Rover. Твой добрый друг Фон Баффута. Как только Боб и Софи присоединились к нам в Баффуте, мы принялись наводить порядок в нашей уже обширной и непрерывно растущей коллекции. Большую тенистую веранду, окаймляющую верхний этаж Рестхауза, разделили на три секции. Для рептилий, для птиц и для млекопитающих. Каждый присматривал за своей секцией. Кто освобождался раньше, помогал другим. Утром мы выходили еще в пижамах на веранду и проверяли, как себя чувствует каждое животное. Только повседневный тщательный надзор помогает вам хорошо узнать своих питомцев, и вы сумеете обнаружить малейшие признаки недомогания, тогда как любому другому человеку животное покажется вполне здоровым и нормальным. Потом мы чистили клетки, кормили самых слабых обитателей, которые не могли ждать, например, нектарниц. Они должны получать свой нектар, как только расцветет. Или детеныши, им нужна утренняя бутылочка. И делали перерыв на завтрак. За столом мы обычно обменивались впечатлениями о своих подопечных. Простой смертный от такой беседы сразу потерял бы аппетит, так как речь шла преимущественно о пищеварении и стуле. Понос или запор часто позволяют судить, верно ли ты кормишь своих животных. Стул может быть также первым, порой единственным, признаком болезни. Как правило, добыть животных – самое простое дело. Стоит местным жителям прослышать, что вы закупаете диких зверей, как на вас обрушивается лавина. Конечно, на 90% это обыкновенные виды, но иногда вам приносят что-нибудь редкое. Вообще-то за редкими животными надо охотиться самому, а всю обычную местную фауну вы получите с доставкой на дом. Словом, добывать животных сравнительно легко, гораздо труднее уберечь их. И дело даже не в том, что, очутившись в неволе, животное переживает сильные потрясения. Главное, что пленник с этого дня должен жить в тесном соседстве с существом, в котором видит своего злейшего врага – с вами. Многие животные хорошо переносят неволю, однако никак не могут привыкнуть к постоянному близкому общению с человеком. Это первый большой барьер на вашем пути. И одолеть его можно только терпением и добротой. Проходит месяц, другой, а животное все еще рычит и пытается цапнуть вас всякий раз, когда вы приближаетесь к клетке. Вы уже отчаиваетесь когда-либо с ним поладить. И вдруг в один прекрасный день ни с того ни с сего оно подходит к вам и берет пищу из ваших рук или позволяет почесать себя за ухом.